Глава 49. Наглость – второе счастье. Игорь. «Ты куда идешь, мать твою?» Рычу себе под нос, наблюдая за тем, как Снежана чешет полные достоинства походкой к моему ресторану. Меня она не замечает или не хочет замечать, хотя я припарковал машину почти напротив входа. С силой сдавливаю руль. Кажется, даже способен вырвать его к чертям, руль этот. Хотя вряд ли у меня это получится. Все-таки я вожу Lexus, а не какой-нибудь ржавый драндулет. Слышу скрежет собственных зубов. Стараюсь не сжимать челюсть так сильно, но ничего у меня не выходит. В принципе, не могу разжать зубы. Настолько велико напряжение. Сейчас 8 утра. Я не спал сегодня ни минуты. И это уже вторая бессонная ночь. Все это время я задыхался от злости и резкой, ноющей боли. Мечтал лишь о том, что кутерьма рабочего дня отвлечет, даст короткую передышку. Приезжаю на работу, а тут она. Снежная королева собственной персоной. Держит горделивую осанку, а на лице ни грамма раскаяния. Между прочим, сейчас в моей квартире находится полдюжины горничных. Проводят генеральную уборку. Делают химчистку мебели, ковров, чтобы ни единого волоска, ни глотка аромата этой блондинистой сучки в моей квартире не осталось. Прямо сейчас я удаляю любое напоминание о Снежане своего жилища, и пока это делается, у нее хватает наглости явиться в мой ресторан? Да чего же нахальная стерва? Это же на голову не натянешь. Сначала она кидается в постель к качку, когда еще и суток не прошло с тех пор, как мы расстались. А потом со спокойной совестью идет на работу ко мне. Дальше мстить своему муженьку за мой счет? В какой вселенной это может считаться нормой? Явно не в этой. Какая же она двуличная. Уверяла, что качок ей даже не нравится, что такой тип мужчин не для нее. И тут же с ним... Лгунья. В буквальном смысле задыхаюсь от злости и ровным счетом ничего не могу с собой поделать. А я ведь уже пережил уход дорогой сердцу женщины однажды. Моя жена, Марина, ушла, забраковав меня со всех сторон. Я прожил с этой женщиной не один год, и было нереально мерзко, когда она хлопнула дверью. Но даже тогда не было так больно. Почему теперь паршивее? Да просто потому, что Снежана больше любима. Никому и никогда я не испытывала половины того, что испытываю к ней. Однако мое чувство опошлено, втоптано в грязь ее стройной ногой, обутой в аккуратную черную туфельку. Снежана унизила меня. Ушла, не удостоив и словом объяснений. И после этого от нее ни единого звонка, ни сообщения. Вообще ровным счетом ничего. Похоже, я для этой женщины ничто, а значит, должен с корнем выдрать ее из сердца, жизни, мозга. И уж тем более из ресторана. Чем больше о ней думаю, тем явственнее чувствую, как от напряжения у меня в глазах начинают лопаться капилляры. Рука сама тянется к телефону. Быстро набираю номер своего кадровика. «Милана Андреевна, необходимо, чтобы вы срочно сделали одну важную вещь». «Конечно, конечно, Игорь Викторович, что нужно?» Тут же отзывается она. «Сейчас на работу пришла наш кондитер Снежана Мальцева». «Увольте ее. Немедленно. Я хочу, чтобы уже через 5 минут и духу ее не было!» В трубке слышится резкий кашель. «Простите, вы же сами приказали трудоустроить ее официально, не дожидаясь конца испытательного срока. Зачем сейчас увольнять?» «Это лишний вопрос». «Но что мне ей сказать?» «Скажите по моему приказу. Я жду». 5 минут. И если вы не справитесь за это время, я уволю уже вас. Время пошло. Кладу трубку, удобнее устраиваюсь в автомобильном кресле и буравлю взглядом дверь ресторана. Готовлюсь увидеть позорный уход Снежной королевы. Проходит минута, две, три.